Глава 27. О том, что случилось на потайной дороге, Джемми Ли узнал только к вечеру. Первое чувство, которое он при этом испытал, была радость. «Получил паршивый шакал», — радостно подумал он, — «теперь не будешь задирать нос выше горы». Но когда ликование немного улеглось, Джемми Ли вдруг сообразил, что русские напали на машину Мчарика там, где их вообще не должно было быть. Во всяком случае, за почти 10 лет ее никто не обнаружил. Даже тунисские спецслужбы понятия не имели о том, что религиозная община Аят-Аллах в 50 километрах от Туниса всего лишь перевалочная база, в которой идет обработка, в первую очередь психологическая, тех, кто пожелал примкнуть к общественно-религиозному движению. Под такой маркой Исламское братство было официально зарегистрировано в одном из вилаетов. На самом деле в Аят-Аллахе к новичкам тщательно присматривались, отбирая в первую очередь тех, кто был недоволен властью. К счастью, таких было немало, и особенно обрабатывать их не приходилось. А вот на второй базе, бывшей некогда точкой ПВО, готовили настоящих бойцов. Опытные инструктора обучали курсантов стрельбе, бою в обороне и наступлении, рукопашке и прочим премудростям военного ремесла. Во всяком случае, так считал сам Джемми Ли. Привозили просветленных по секретной дороге. Как только человек попадал в этот лагерь, он исчезал для родственников и друзей навсегда. Даже самому себе он переставал принадлежать. Хух, шайтан! Джемми Ли провернулся на месте, как это делают дервиши, перед тем, как начать входить в транс и пророчествовать. Как они узнали, что Хусейн поедет по этой дороге? Кто сказал? Узнаю, шкуру на ремешки порежу. Абударав! Громко позвал он своего секретаря и доверенного по многим тайным делишкам человека. Иди сюда! Тот, которого звали этим звучным именем, мгновенно возник на пороге. «Немедленно поезжай в Аят-Аллах», — приказал Джабраиль, зло сверкая глазами, — «и выясни Хусейна, что с ним случилось. Потом все расскажешь мне подробно. Все, выезжай». «Ага, к тебе помощник Хусейна просится», — почти не разжимая губ, проговорил Абударав. «Что ему надо?» — недовольно спросил Джемми Ли. «Скажи, что я занят». «Он говорит, что это важно». Связано с Хусейном и тем русским, которого он повез в Аят-Аллах. Джемми Ли замер. Он полагал, что об этой поездке знают только они с Мчариком. Джабраиль и сам толком не ведал, что задумал Хусейн, даже в общих чертах. «Откуда ты знаешь про это?» — спросил он сладким голосом, но глаза у него были злыми и подозрительными. «Может, кто-то заставил тебя следить за мной?» «Кто он?» Секретарь не успел опомниться, как железные пальцы Джемми Ли впились ему в глотку, надавливая на кадык. Абударав захрипел, глаза у него вылезли из орбит, лицо начало багроветь, он судорожно дергал ногами, поочередно цепляясь то за руки своего хозяина, то за его пальцы, то просто пытаясь оттолкнуть Джабраиля. «Говори, пес шелудивый!» — продолжал шипеть тот, еще сильнее сдавливая горло. «За сколько ты меня продал, ишак веслоухий?» Почувствовав, что тело помощника немного обмякло, и увидев, что у него вываливается язык, Джемми Ли с силой оттолкнул Абударав от себя. Тот, почти потерявший сознание, отлетел к бетонной стене, глухо ударившись головой, и сполз по ней на пол. Стоя на четвереньках, он натужно кашлял и хрипел, не в силах подняться на ноги. Джемми Ли стоял над ним, глумливо ухмыляясь. «Ну?» — спросил он, когда Абударав начал приходить в себя. «Будешь говорить или мне повторить урок?» «Я не понимаю, в чем провинился, ага», — сипло ответил тот. «Ты можешь меня убить, но только скажи, за что?» Джемми Ли мягко, как барс, прошелся по комнате, что-то обдумывая. Секретарь продолжал сидеть на полу и следить за хозяином, преданными, хотя и помутневшими глазами. «Встань!» — резко прикрикнул на него Джемми Ли. Абударав с трудом поднялся на дрожащих ногах, потирая горло, на котором багровели следы от пальцев Джабраиля. «Спрашиваю еще раз, откуда ты узнал про Аят-Аллах и про то, что туда уехали Хусейн и русский?» «Мне об этом? Мне сказал об этом Мустафа», — просипел секретарь, боязливо поглядывая на господина. «Помощник Хусейна». Джемми Ли бросил колкий взгляд на Абударафа. Его лицо из багрового стало синюшным. Это было заметно даже несмотря на смуглую кожу. Но Джемми Ли больше интересовали его глаза. Несколько минут он пристально, не мигая, смотрел на помощника. Однако Абударав выдержал этот взгляд. «Хорошо, поезжай в Аят-Аллах», — проговорил Джабраиль после напряженного молчания, — «и впусти ко мне Мустафу. Я его кое о чем спрошу». Оставшись один, Джамили некоторое время стоял посреди комнаты, лихорадочно соображая, как ему поступить. Мустафа Адель был человеком Мчарика, приехал в лагерь вместе с ним. Схватить его за горло, как Абу-Дараф, а Джабраиль не мог, не узнав, как чувствует себя Хусейн. Сообщивший ему о происшествии, аят-Алла Мухаммад говорил, что Мчарик без сознания и что у него разбита голова. Выудить больше из наставника аят-Аллаха Джамили не удалось. Поэтому Джабраиль предпочитал не ссориться с Мчариком и его людьми, хотя Мустафу он ненавидел, пожалуй, даже больше, чем его хозяина. Чистокровный тунисец тот вел себя независимо и в чем-то даже нахально, особенно когда разговаривал с Джамили. Однако никто его не трогал, поскольку за ним стоял американец. Джабраиль ага, почтительно остановившись на пороге, окликнул Мустафа. «У меня к вам очень важные сообщения. Хусейн ага просил рассказать вам все, если он не вернется до вечера». «Что все? Ты должен мне рассказать!» Резко бросил Джамили, глядя на вошедшего из-под лобья. «Все, что мне надо знать, я знаю без тебя. Чем ты собрался меня удивить?» «Я знаю, где сейчас скрываются русские командос, которых вы хотите найти». «Что?» — выпучив глаза, взревел Джамили. «У вас, Джабраиль ага, от радости стало плохо со слухом?» — нарочито учтиво спросил Мустафа. «Откуда тебе это известно?» — хрипло спросил Джамили. «Все очень просто, Джабраиль ага». Мустафа подошел к столу и положил на него плоскую прямоугольную коробку ноутбука. Подняв крышку монитора, он нажал на какую-то клавишу. Через секунду на экране высветилась карта, по которой двигалась красная пульсирующая точка. «Они в районе селения Эль-Керика», — проговорил Мустафа, наслаждаясь недоумением Джамили. «Это совершенно точно, можно не проверять. Та засада, которую мы устроили им под аят-Аллахом, провалилась. У русских откуда-то взялся бронетранспортер. Возможно, они привезли его с собой. В любом случае, теперь уничтожить их будет значительно сложнее. Зато мы можем отслеживать каждый их шаг». «Как ты все это узнал?» — с нескрываемой завистью спросил Джамили. Сам он, хотя и учился в Америке, до сих пор плохо разбирался в новых технологиях, несмотря на то, что в Вермонте их преподавали. Просто эта наука ему почему-то не давалась. Впрочем, если учесть, что из колледжа он был отчислен за неуспеваемость, то ничего удивительного в этом не было. Какое-то время Джамили списывал это на свое мусульманское происхождение, но вскоре выяснилось, что оно тут совсем ни при чем. Тем не менее, Джабраиль упрямо продолжал настаивать на своей теории, которая гласила, что истинному, правоверному западной науке недоступны, поскольку попросту не нужны. «Так где ты этому научился?» — слегка повышая голос, повторил Джамили. «Просто некоторые жаждут познания», — улыбнувшись одними уголками губ, ответил Мустафа. «А для других этот путь оказывается слишком труден, и им не хватает терпения пройти его до конца». Джамили недовольно скривился, но проглотил обиду. До тех пор, пока он не узнает, насколько сильно пострадал Мчарик, и как скоро тот поправится, он не может трогать его людей. «Хорошо», — процедил Джабраиль сквозь зубы, — «иди. Если русские задумают куда-то переехать, немедленно сообщи мне». Мустафа, молча поклонившись, больше по привычке, чем из почтения, вышел. Джамили не видел улыбку, которая блуждала на губах адъютанта Мчарика, но и тот не видел, как исказилось ненавистью лицо Джамили, когда его шаги затихли где-то в глубине бункера. Последний опять позвал Абу-Дафара. «Не надо никуда ездить», — проговорил он. «Собери людей. Сегодня ночью мы навестим одно селение».